Глава 15. «Ася, а где ваши друзья?» «Да везде, по всему миру». «Вы имеете в виду этих из интернета?» Сказал человек с 30 000 подписчиков в Фейсбуке, пробормотала она. «Вот именно, подписчики, не друзья. Даже у Евы появился друг. Дим-Дим ведь твой друг, дочь моя?» Девочка неохотно оторвалась от планшета. «Я выйду за него замуж», — объявила она невозмутимо. От неожиданности Адам пролил кофе и зашипел. Ася засмеялась, забрала у него стаканчик и промокнула салфеткой мокрую рубашку. Потом вернула стаканчик. Он вел машину спокойно и неторопливо, попивая свой кофе и поглядывая на заднее сиденье с возмущением. «Какой такой замуж?» «Это крах моей воспитательской карьеры», — призналась Ася. «Социальные стереотипы снова победили. А я-то надеялась, что хоть этот ребенок вырастет независимым и свободным. Вы должны уволить меня, Адам, сию минуту». «С вами я разберусь позже», — пообещал он. «А пока пусть моя дочь объяснит, что это за матримониальные намерения такие». Ева спряталась за сиденьем Аси и спросила шепотом. «Он сердится?» «Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб», — ответила Ася. «Вот он, жених», — проворчал Адам, подъезжая к дому Кати. «Уже ждет у ворот, коварный тип». «Так люди и впадают в немилость», — заключила Ася, выпуская из машины щенка Ваську. Ева, однако, осталась сидеть. «Ася?» – спросила она вдруг. «А у тебя много денег?» «Мало. Я постыдно бедна, детка». «Хорошо», – удовлетворенно кивнула Ева и принялась возиться с ремнем безопасности. Адам вышел из машины и помог ей. «Почему ты спрашиваешь о таком?» – удивился он. «Билеты в Канаду очень дорогие, мне Дим-Дим сказал», – объяснила Ева серьезно. «А у тебя много денег?» Адам быстро обнял дочь, бережно прижимая к себе маленькое теплое тело и приминая под ладонями огромные банты, которые Ася завязывала битых полчаса. «Мы никуда не улетим», — пообещал он. «Ася заберет тебя через 2 часа. Возьми». Адам снял часы и вручил их дочери. «Когда стрелка будет здесь, Ася вернется». «А ты?» «И я», — заверил он, хотя изначально собирался ехать потом к Вике. «Мы оба за тобой приедем, возьмем Дим-Дима и пойдем, куда ты хочешь». «На лодку». Ева не поднимала глаз со стрелки на часах. «Договорились». Адам расцеловал ее в щеки и передал Дим-Диму. «Что такое лодка?» – спросил он, вернувшись в машину. «Аттракцион в парке», – странным голосом ответила Ася. Оказывается, она тихо ревела в 3 ручья. «Чертовы гормоны!» – Ася размазывала слезы по лицу. «Никакого с ними сладу!» За всеми этими переживаниями Ася совершенно не подготовилась ко встрече со своим незадачливым одноразовым любовником, и вот теперь, сидя прямо перед ним, суматошно пыталась собраться с мыслями. Адам был совсем рядом, за соседним столиком, и это волшебным образом успокаивало. Он яростно переписывался, наверняка объясняясь с Викой. «Я жду от тебя ребенка», — сказала Ася решительно, чтобы не тянуть кота за хвост. В конце концов, сейчас их с Адамом очень ждала одна маленькая девочка, и это было куда важнее всех ее трепыханий. «Я сообщаю тебе об этом исключительно по этическим причинам, чтобы ты был в курсе. Однако это вовсе не значит, что ты обязан участвовать в этом проекте. Я абсолютно и точно способна позаботиться обо всем самостоятельно». Вот бы она провалилась сейчас в кроличью нору. «Вот это упало, так упало», — подумала Ася. «Упасть с лестницы теперь для меня пару пустяков». «Что?» — оторопела, переспросил ее собеседник. Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли. Дайте-ка вспомнить. Это, кажется, около 4000 миль вниз. Ася цеплялась за Алису изо всех сил, но все равно ее руки дрожали, а сердце часто билось. Им с козявкой категорически нельзя нервничать. Что за безрассудство? Ты понимаешь, что говоришь? Недоверие, осторожность и нервная улыбка. Учудила так учудила, говорила эта улыбка. Она молча кивнула. Надо было все-таки начинать издалека, с тычинок и пестиков. Ты уверена в том, что говоришь? Еще один кивок. Господи, о чем я в самом деле? Истерически рассмеялся бывший одноклассник. Я же совсем забыл, с кем связался. От тебя всегда сплошные неприятности, Аська. Ходячее несчастье просто. Во втором классе ты заразила меня ветрянкой. В пятом я из-за тебя сломал руку. В седьмом меня выгнали с контрольной. В девятом я порвал штаны, снимая тебя с забора. В одиннадцатом первый раз напился. Еще были вши, подсказала Ася. Ага, и вши к тому же, а теперь вот... это. Ребенок лучше вшей, попыталась успокоить его она. По крайней мере, крупнее. Я не могу рассказать о таком жене, понимаешь? Но я могу помочь тебе материально. Насколько я тебя знаю, ты наверняка оставишь ребенка, будешь делать вид, что это забавное приключение, пока не останешься один на один с орущим младенцем и неврозом. Аська, ты не справишься. «Про козла ты также говорил», — напомнила она. «А я через него прыгнула. Но ты можешь быть крестным отцом, например, двоюродным дядюшкой, другом семьи. А можешь и не быть. Поспешно поправила саму себя. Я не давлю. Я бы вообще сюда не пришла, если бы не вон тот тип. А может, ты пришла бы, но позже. Но, может, и нет. Я понятия не имею, что надо делать в таких ситуациях». «Что еще за тип? Юноша кавказской наружности?» «Ничего не кавказской», — поправила его Ася. «Смешанных кровей. Но это слишком драматичная история». Адам оторвался от телефона и посмотрел на нее. Улыбнулся. А потом, вместе со стулом, передвинулся к их столику. «Адам», — представился он. «Скажем, опекун этой барышни». Ася пнула его ногу. «Опекун! Барышня! Сексист старомодный!» Мужчины пожали друг другу руки. «Олег», — представился Олег с явным изумлением. Адам, небрежно развалившись на стуле, разглядывал его с интересом. В общем, Ася решила, что эту интермедию пора завершать. «Я сказала, что хотела, и тебе вовсе не обязательно терзаться всякими там муками совести». «Муками совести? Мне? Ты взрослая женщина, ведешь себя как в первом классе. Почему ты такая легкомысленная и беззаботная? Разве ты так и не научилась основам безопасного секса?» «А ты?» – коротко спросила его Ася. «Оба хороши», – нейтрально заметил Адам. «А, собственно, кто вы такой?» – спросил его Олег с вызовом. «Я пригляжу за этой парочкой». Уклонился от ответа Адам и очертил рукой круг из Аси и ее живота. «Да не надо за нами приглядывать!» – взвелась она. «Что за каша у вас, мужчин, в голове? Откуда это стремление к вечному доминированию? Не успеешь оглянуться, как вы норовите превратить нас в беспомощных... барышень!» Это слово далось ей с отвращением. «Вот этот!» – она кивнула на Олега. «Пытался носить мой портфель». «И огреб им по загривку. Не знаю, друг, по мне, так ты просто не представляешь себе величины тараканов этой женщины», — предупредил Олег. «Они растопчут тебя и даже не заметят». Адам, высокомерно вздернув брови, слушал его с холодной усмешкой. Ася никогда прежде не видела у него такого выражения лица. И смутное подозрение закралось в ее голову. «Да знает ли она вообще этого человека?» «Предлагаю считать этот разговор законченным», — холодно сказал Адам. «Ася, ее ребенок, ее тараканы – все это мое дело, а не ваше. Вы просто живете, как жили. А вы постарайтесь выжить, потому что Аська – великий демиург. Она из ничего способна создать катастрофу мирового масштаба. Но ты звони», – добавил Олег, обращаясь к ней куда мягче. «Я всегда помогу, чем смогу, и переведу тебе денег». «Это ни к чему», – возразил Адам. «Почему это? Пусть переводит», – не согласилась с ним Ася. «Вся женская независимость заканчивается там, где начинается речь о деньгах». «И не надо все сваливать в одну кучу». «Не надо брать денег у кого попало». «А вот это уже мое дело». «Ну, я пошел», – сказал Олег, но его уже никто не услышал. Ева стояла ровно на том же месте у калитки, где ее оставили. Она крепко держала в ладошке часы и не сводила глаз со стрелок. «Даже не пошевелилась», – пожаловалась Катя, которая сидела рядом на лавочке. «Оловянный солдатик просто. Я ее ватрушками в дом подманивала». Ася и Адам одновременно присели возле девочки на корточки. «Что же ты, детка?» «Я ведь обещал, что скоро вернусь». Ева молча обняла их двоих. Несколько раз беззвучно всхлипнула всем телом. «А теперь на лодочке, да?» После долгой паузы спросила она. «Ася, я разочарован». Адам был настолько расстроен, что ему необходимо было поговорить о чем-то постороннем, не о неподвижной, стоявшей на месте девочке. «Простите», – раздалось негодующее с заднего сиденья. Его девицы так и ехали в обнимку. Молчали, переживали. «Он же старый и некрасивый. Он лысеет». «Он мой ровесник», – напомнила она ехидно. «У вас ветер в голове. Наверное, поэтому вы не стареете». «Здрасте. Вы поддаетесь внушению, да? Тоже теперь считаете меня чокнутой? Слушай, Ева, сказку. Жила-была одна девочка, которая была самая обыкновенная. Самый обыкновенный нос, самый обыкновенный рот, самый обыкновенный голос. А ей ужасно хотелось быть пиратом, или волшебником, или супергероем, или укротителем тигров». «Я хочу быть балериной», — сообщила Ева. «Вот, девочка выросла и стала самой обыкновенной тетенькой. И ей было невыносимо скучно все время. Ничего пиратского или супергеройского с ней не приключалось, а еще ей то и дело разбивали сердце. Оно у нее легкое было и все время выпрыгивало из груди. Чуть что, и уже валяется на асфальте, и все ходят по нему прямо в сапогах». «Ей было больно?» «Да, малыш, как 10 уколов сразу». «У-у-у!» «Точно. Тогда она просто выкинула свое сердце в море, чтобы оно не мешалось все время, и создала свои собственные миры. Много-много миров, где можно было быть кем угодно. Она уходила в них, а свою настоящую жизнь начала считать ненастоящей. Понимаешь?» «Нет». «И никто не понимает». Ася вздохнула. «Это история о том, что каждый действительно может быть кем угодно. Ты вырастешь и станешь балериной или космонавтом. И когда тебе будут говорить, что ты самая обыкновенная, ты точно будешь знать, что это неправда». Адам слушал молча. «Обыкновенная – это хорошая или плохая?» – спросила Ева. «Это никакая. Но нас с тобой это не касается. И никого не касается. Весь секрет в том, что девочка однажды выяснила страшную тайну. Обыкновенных людей вообще не бывает. Это сказка». «Ася, она вас не понимает», — заметил Адам. «Но, может быть, хотя бы запомнит». «Никто из людей не помнит себя в 4 года». «Да», — грустно согласилась Ася. «Мы с вами, Адам, будем очень сильно верить в то, что Ева забудет это утро». Они вернулись домой уже к вечеру и нашли на 2-м этаже Вику, которая меланхолично уничтожала запасы вина Адама. «Нам пора купаться», — быстро сказала Ася. «Стойте!» – немного заплетающимся голосом ответила Вика. «Я хочу вам кое-что сказать. Адам, ну отведи свою дочь в детскую. Разве она должна меня видеть в таком состоянии?» «Давай я лучше тебя провожу в свою спальню», – предложил Адам, приобняв ее за плечи. Вика строптиво вырвалась. «Твоя спальня, которая пустует все это время? Что мне там делать одной?» Ася подтолкнула Еву к детской, и та послушно туда нырнула. «Знаете...» — Вика подошла ближе. «Что самое неприятное в Адаме? Он всегда, всегда делает только то, что хочет. Он может казаться мягким и даже мягкотелым, но никто не в силах заставить его передумать. Если вам кажется, что он позволяет вам делать, что вам вздумается, то это вам только кажется. Он позволяет вам делать то, что нравится ему. Но однажды вы захотите сделать что-то, что ему не понравится. И вот тогда вы поймете, о чем я говорю». «Ну, хватит». Адам легко подхватил ее на руки и понес в свою спальню. «У всех свои тараканы», — удовлетворенно кивнула сама себе Ася. «Не бывает без тараканных людей. Я же говорила». И пошла купать Еву. Требовалось очень много пышной пены, чтобы смыть этот ужасный день.